Не ищите гуманизм на поле боя. В конце 20 века, когда в Сомали началась гражданская война, туда были направлены морские пехотинцы США. Партизаны приковывали мирных жителей к деревянным крестам, выставляли их вперед и стреляли из-за их спин. Морская пехота США, столкнувшись с такой ситуацией, не знала, что делать, и лишь отступала. В результате все районы, куда входили американские войска, оказывались под контролем партизан, и жители этих мест жили в постоянном страхе. Между тем Франция направила иностранный легион. Легионеры — это добровольцы, которые заключили контракт с французским правительством. Как же они поступили с партизанами, использовавшими заложников? Не считаясь ни с кем, они просто расстреливали всех, кто стоял перед ними. Партизаны, поняв, что их методы не работают против легионеров, отступили. В итоге в тех районах, где действовал иностранный легион, наступил мир. Теперь представьте, что вы командующий операцией. Какой метод вы выберете? Уничтожите врага, даже если это потребует убийства невинных людей? Или отступите, не в силах на такое решиться? Большинство героев в военных романах и фильмах — это те, кто не может убивать невинных, а иногда даже врагов, из-за чего сами погибают. Вот что я хочу сказать. Если на поле боя вы ищете гуманизм, игнорируя законы войны, вы умрете. Если вы ненавидите игру на выживание, просто не играйте в нее. Если не можете стрелять во врага, не идите в армию, а лучше отбывайте тюремный срок. Мне непонятно, почему люди, играя в экономическую игру, пытаются искать в ней гуманизм. Мир экономической конкуренции становится все жестче, но многие продолжают верить в несуществующую гуманную альтернативу. Проблема в том, что экономическую войну не воспринимают всерьез. Я же ясно вижу летящие повсюду пули, рушащиеся здания и взрывы. Не смотрите на красоту бабочек, цветов или закатов на поле боя, иначе погибнете. То же самое касается экономики. Чтобы выжить, вы должны стремиться к выгоде, а не к гуманизму, потому что только так можно побеждать в экономической игре. А у кого нет силы, тот не имеет права на мир. Если же вы все-таки гуманист, не играйте в эту игру, не вступайте в нее и не жалуйтесь.